Верность. Душноватым днем 12 мая 1727 года гвардейский полковник и бывший фаворит Богатырев входил в прозекторскую. Высокие окна секционного зала лился спокойный янтарный свет, падал на обнаженный труп императрицы Екатерины, лежавшей на узком столе. Блументрост, некогда делавший знаменитую операцию Петру Великому на мочевом пузыре, говорил одному из своих помощников: «Очерпайте из брюшной полости кровь». Молоденький белобрысый человек в переднике начал усердно действовать небольшим черпачком на длинной деревянной ручке, выгребая из разверстых внутренностей жидкость. Блументрост, заметив Богатырева, протянул пакет, залитый сургучной печатью. «Вот доношение светлейшему о болезни, сведшей императрицу в могилу». Богатырев вскочил на коня и поскакал к Меньшикову. Флотилия. Еще в апреле 1718 года Петр отчудил небывалое. Он собрал к себе в Зимний дворец первейших сановников, архиереев, членов Святейшего Синода, капитанов и чиновников иностранной коллегии, внушительно помахал кулаком. «Ведаете ли вы, почему я мостов не возвожу? Для того, чтобы каждый к морскому делу приучался. С той уже целью ныне делаю царский подарок, определяю вам вечное и потомственное владение 141 судно. Это яхты, буера, торгшкоуты, верейки. Приказываю каждое воскресенье маневры совершать. А коли выстрел произведет пушка из городской части и в будни, вы у меня смекать станете, чем остойчивость от метацентра отличается, а брашпиль от буйрепа». Заскучали сановники. Стали тяжко вздыхать. Кто-то с легкой надеждой спросил: «А коли сгорит, аль, скажем, утонет?» «Не мечтайте!» — Петр грозно нахмурился. «Постройте судно гораздо больше, за уклонение накажу сурово». Понурив головы, про себя матеря Петра суда разобрали, и на маневры ходили, и паруса ставить учились, и в направлениях ветров, разумеется, начали. Среди тех же, что остался весьма доволен подарком государя, был Шаут-Бенахт, морской чин, равный сухопутному генерал-майору фон Гольц, тот самый, что в октябре 1721 года из Выборга переправил в Санкт-Петербург Богатырева, доставившего Петру долгожданный трактат о мире со Швецией. Он получил небольшую, но роскошную яхту «Фортуна», на которой со всей семьей совершал дальние и ближние прогулки. Большой знаток кораблестроения фон Гольц восхищался. «Моя фортуна вполне красавица, ход, что птица летит!» И он был прав. Рождение страсти. Еще утром из городской части бухнула пушка. Невская флотилия устремилась к причалу перевозить гостей на остров. Причиной сего стало блестящее празднество, которые устраивал Меньшиков по случаю переезда в его дворец Петра II, жениха дочери Марии. К причалу одна за другой подкатывали роскошные кареты, и из них вылезали очаровательные дамы и важные господа, все в траурных одеждах, сшитых по последней парижской моде. Заметим, что траурные цвета впервые на Руси были употреблены 2 годами раньше, во время похорон Петра Великого. Гости довольно плотной толпой сгрудились возле сходин. Каждый желал быстрее других предстать перед лицом генералиссимуса Меньшикова, а заодно и Петра II. Сходни под напором тел прогибались, кто-то с отчаянным криком «Тону!» полетел в воду. Выбивая искры из булыжной мостовой, сорвав уделами пену, подлетел на кауром жеребце бравый Богатырев. С необыкновенной легкостью для своего 6-пудового тела он соскочил с седла, бросив поводья дежурному офицеру. Ждать гвардейскому полковнику было равносильно оскорблению действий. Расталкивая великосветскую толпу, он ринулся к сходням. В этот момент к причалу подходила изящная столь Богатыреву памятная по переходу из Гельсинфоркса в Петербург Фортуна фон Гольца. Шаут-Бенахт с семейными напрасно пытался взойти на сходни. Стоявшие впереди жаждали забраться на чужое судно. Богатырев проревел: «Прочь с дороги! Донесение государственной важности!» Атлетическим плечом он раздвинул толпу, громадные лапы сгробастал крошечную ручку девицы фон Гольц, хрупкой, светловолосой, в белом декольтированном платье. Белый цвет наравне с черным считается траурным. Он увидел в разрезе платья соблазнительные тугие полушария, уловил на своем лице восторженный взор. «Господи!» — затрепетал Богатырев. «Как манящие синие озера очи ее! Я влюблен!» Под парусом. Не выпуская руки, Богатырев провел девицу на корму, усадил в одно из глубоких кресел, нарочно поставленных для нынешнего случая. Сам остался стоять, широко расставив длинные ноги и оперевшись на брашпиль. Отдали швартовы, яхта отвалила от причала, легко пошла наискосок убегающей волне. В лицо рванул мягкий ветерок, чуть пахнувший морем. Яхту то подымала, то опускала. «Вы любите морские прогулки?» — любезно улыбнулся Богатырев. «Очень!» Девушка понизила голос и, словно посвящая в тайну, доверительно молвила: «Я даже паруса ставить умею. Батюшка мой Козьма Петрович учил. А вы в каком полку служите?» Говорила она просто, без малейшего жеманства. «Я полковник Семеновского лейб-гусарского полка Сергей Матвеевич Богатырев!» Он назвал себя не без гордости. «Ах, тот самый! Мой папа много рассказывал о вас!» Девушка простодушно прижала ладошку ко рту. В ее глазах светился неподдельный интерес. Не каждый же день доводится на яхте кататься со знаменитым столичным красавцем и фаворитом императрицы. А меня зовут Ириной. Красивое имя. Вдруг спохватился. «Так завтра день вашего ангела?» Повернулся к дородной мамаше. «Поздравляю вас, госпожа фон Гольц, с именинницей! Ирина, загляденье, на вас похоже!» «Мы и не думали гостей собирать», — улыбнулась супруга Шаут-Бенахта. Гвардейский полковник явно покорил ее. Траур все же. «Но коли во дворце светлейшего праздник, так отчего же нам скромный обед не устроить? Будут лишь свои и вас, господин Богатырев, вельми просим». Фон Гольц приветливо, как старому другу, улыбнулся полковнику. «Обязательно ждем вас, Сергей Матвеевич, к шести!» Вздохнул. «А вот празднество светлейшего, боюсь, неуместно». «Согласен с вами, Козьма Петрович. Тем более я только что зрел покойную императрицу с распоротым животом и спиртовой маской на лице». Услыхав такую страсть, Ирина чуть не упала в обморок. «Ах, как можно!» Яхта, описав изящный полукруг, мягко стукнулся причал, в воздух взлетела чалка. Гости поднялись по широким дворцовым ступеням. Пропажа. Богатырев понесся с депешей к Меньшикову. Тот сидел в подмантели, вокруг него суетился парикмахер, приводя в окончательный изящный вид светлейшего. Рядом стояли штоф водки и в золотой тарелке квашеная капуста. Осушив чарку, светлейший захватил с тарелки щепоть капусты, заложил в рот и стал хрустко жевать. «Привез доношение. Что пишет Блументрост? Читай!» Ее императорское величество 10 апреля впало в горячку. 2 мая кашель значительно умножился, что было вызвано фомикой, воспалительным очагом в легких, и вышел значительный гной, и от той фомики 6 дня мая приставился. Светлейший слушал без интереса. Явно мысли его были заняты другим. Он спросил: «Нынче мы учинили ревизию драгоценностям, покойные государыни. Ты был близок к ней. Скажи, куда могла деться брошь, кою ювелир Рокентин делал, а потом посягал украсть, за что сожжен был, м?» Нет, светлейший, я про сию брошь ничего не ведаю. Знаю только, что ценности необыкновенные, сказывают по более 300 000 рублев. Сия так. Брошь Петр Великий презентовал императрице к ее коронованию. Я тоже лепту внес. Одних бриллиантов 60 пожертвовал, и вот ныне исчезла она. И светлейший с подозрением вперился взглядом в Богатырева, с угрозой добавил: «Учиним розыск, из-под земли вора достанем». Нечистый на руку человек, твердо убежден, что и весь мир состоит из воров. Светлейший исключением не являлся.